«Ходу, пропади он пропадом!» — завопил Женя, мигом отрезвев. «Сволочь, точно права отберет! Дуй на кухню! А ты, Петро, — обратился он ко мне, — ступай через секцию, тебе на него наплевать. Скажешь, ждал автобуса у Ибрагима, если спросит». Они тихо пролезли через кухонное оконце, а я, поблагодарив Ибрагима за хлеб-соль, направился по коридору. В соседнем отсеке за столиком сидел знаменитый гаишник Кононов, толстяк с широченными плечами. Из-под его тужурки на длинном ремне свешивался пистолет. Он бросил испытующий взгляд на меня и, поняв, что я не его объект, снова углубился в изучение очередных шоферских прав, которые ему с видом побитой собаки протянул огромный рябой водитель. У открытых дверей, как истукан, стоял тщедушный скулатый милиционер с автоматом Судаева наперевес. «Слушай, Петро, в Ягодном теперь объезд, в поселок не заедем. Тебе лучше остановиться на Скалистом. Столовая, что надо, да и ночевать можно. А утром машин полно, до Ягодного рукой подать», — предложил Женя, когда мы, подкравшись к Татрам, тихо вырулили из поселка, а потом, миновав роковой барак, выскочили на трассу и нажали на всю железку. «На Рыбном некому нас нюхать, а в Сусумане утром и запаха не будет. Повезло нам». Потянулись непривычно ровные места. То и дело встречаем грузовики и самосвалы с людьми, хотя последнее строго запрещено. В свою бытность зэком я проехал по Колыме много сотен километров в железном, скользком кузове самосвала, что особенно приятно при встречном ветре и 50-градусном морозе или проливном дожде. Остановились у первого домика Скалистого, поселка, состоявшего из дюжины бараков лагерного типа и одного цивильного строения из рубленого кругляка. Это была, конечно, столовая. «Дай, Кондратьев, нам отбивных», — попросил наш второй водитель, кубанский казак Федя, своего земляка, краснолицего повара-раздатчика. Он потом много лет работал кладовщиком на нашей базе. Они поговорили обо мне. «Зайди в диспетчерскую напротив, там Валя. Скажешь, я тебя послал», — предложил повар, когда водители пошли к машинам. «Багаж я уже прихватил с собой. Она отведет в комнату отдыха. Сегодня там шоферов нет. А рано утром найдет тебе попутку. Будь здоров». Проснулся от крика детских голосов. Забежала Валя и на ходу втолкнула меня в переполненный детьми микроавтобус, отправлявшийся в Ягодненскую школу. Автобус мчит вдоль реки Дебин, то почти у воды, то отступая от крутых береговых откосов. Вот крепкий деревянный мост. От него идет трасса на озеро Джека Лондона. Чуть дальше, под прямым углом, отходит полукилометровая дорога, упирающаяся в сопку. Под сопкой белеет несколько чистеньких бараков. Поселок Беличье, когда-то больничный городок Северного лагуправления. В Беличи молодой врач, осетинка Нина Савойва, черная мама, лечила и спасала от преждевременной смерти в забоях сотни, а может быть и тысячи зэков. Но когда центральную больницу Дальстроя перевели по соседству на левый берег, сангородок закрыли, и теперь здесь несколько жилых домов и гостиница. Дальше, на высоком крутом берегу, кирпичный завод, за ним кладбище, пока еще небольшое и без ограды. Трасса постепенно поднимается вправо. Видны первые бараки комендантского олпа и тюрьма. Потом резкий поворот и спуск. Вот и вид на Ягодное. Перед спуском далеко под ногами ржавеет остов грузовика. Он когда-то полетел вниз, туда, где стояла витаминная фабрика, в которой изготовляли из тланика отвратительно пахнущую вязкую жидкость, будто бы предупреждавшую цингу, чуму севера. Минуя новый объезд, едем по старой трассе, которая проходит прямо по Ягодному, и останавливаемся в начале центральной улицы. Второе. Жмурясь от утреннего солнца, я встал у 541-го километрового столба трассы. Узнал находившееся рядом здание комендатуры и Северного горного управления. Чуть поодаль несколько жилых построек и полузакопанный погреб под овощи. Свой фанерный чемодан и тюк с постелью я прислонил к столбу и пошел искать для них временное пристанище. У меня был лишь адрес моего приятеля Суржикова. Он в Ягодном уже второй год работал штукатуром и жил у другого бывшего узника Днепровского, Гинзбурга. Завернул в первый попавшийся дом, у порога которого стояла скуластая женщина, и попросил ее принять мои вещи на пару часов. Она посмотрела на меня так, будто перед ней был Джек-потрошитель. «Вещи! Да на кой они мне? Тут шпаны налетело после амнистии. Третьего дня опять человека в парке зарезали. Ступай, ступай, у меня дети!» И она захлопнула дверь, с лязгом задвинув изнутри увесистый засов. В других домах даже не отворили, то ли не хотели, то ли вообще там никого не было. Я разозлился, вот как встречают. Перешел улицу, поглядел на свои вещи, которые все еще мирно стояли у столба. «Похоже, сволочня тут», — подумал я, — «украдут, ну и черт с ними». И пошел прочь, оставив свое единственное добро на дороге. Мой первый приезд в Ягодные 2 года назад — после освобождения получал свой волчий билет и вставал на учет в районной комендатуре. Был слишком коротким. Осталось беглое впечатление о довольно аккуратном местечке с 1- и 2-этажными рубленными домами, большим зданием горного управления и множеством подозрительных субъектов, которые тоже после амнистии освободили уголовников со сроками до 5 лет, шатались по улицам и парку, от посещения которого нам еще в комендатуре советовали воздержаться, ибо там режут и грабят среди бела дня. И теперь вот, цокая каблуками по деревянному тротуару, я направился не спеша по центральной улице к своему приятелю Суржикову. Он жил на 4-й Нагорной. В ту пору от богатейшего в мире золотопромышленного Ягоднинского района еще не отрезали большой кусок южной территории, и он имел площадь, равную Ирландии, а поселок Ягодное, тогда еще Ягодный, насчитывал около 8000 душ. Он вырос до войны вдоль Колымской трассы в широкой долине реки Дебин, на месте, где был сооружен солидный мост через приток Дебина, буйную Ягоднинку. Вдоль этой речки шло ответвление трассы через перевал в долину реки Атурях, к приискам Атурях имени Горького, Хатынах имени Водопьянова, к большому женскому лагерю совхоза Эльген, а через второй перевал на прииск Штурмовой. Вдоль трассы, теперь улицы Центральной, выстроился ряд одно-двухэтажных бараков коридорного типа. Солидное здание горного управления, Сбербанк, парикмахерская, почта и военкомат. Чуть в глубине большая котельная, книжный магазин и универмаг в крупном, потемневшем от времени строении. В нем сперва находилось горное управление в Хатынахе, которое в 1944 году перевезли в Ягодное. Потом оно служило клубом, а универмаг вселился в него, когда открыли новый кирпичный дом культуры. Перед ДК трасса поворачивала влево, а центральная улица шла прямо до самой больницы, мимо гостиницы и типографии, вдоль бывшего лагеря дорожников и забора военной части. Трасса же проходила возле городка Вохра, до моста через Ягоднинку и дальше к площади перед автовокзалом. Оттуда поднималась на гору и, резко повернув вдоль сопки направо, шла к Бурхалинскому перевалу. Помимо центральной, когда-то единственной улицы, на ней еще сохранился первый дом поселка – пятистенка начальника лагеря, имелось несколько параллельных ей. Из них главная – Пушкинская, бывшая офицерская, где в уютных коттеджах жили крупные чины. Секретари райкома, начальник КГБ, председатель профсоюза, главный врач района и тому подобное. У них были даже ванные и внутренние удобства, хотя канализацию в поселке тогда еще не провели. На второй параллельной улице стояли бараки, столовая и метеостанции. Это первая Нагорная. Над ней выросли еще три Нагорные. Там строили собственные дома освободившиеся зэки, в основном вечно ссыльные политические. В низине между трассой и рекой Дебин расположилась большая автобаза со множеством гаражей, столовой, котельной, мехцехом и рядом улочек загогулин с кривыми бараками, теплицами, будками и пристройками – так называемый Шанхай. Такие же убогие лачуги теснились и по берегам Ягоднинки. Единственным приличным строением там был дедкомбинат. В поселке выделялся парк, самое красивое место, островок нетронутой тайги у Ягоднинки. Постройки колымских лагерей обычно начинали с вырубки окрестного леса, который потом годами уничтожался на топливо. А первый начальник дорожников, которые здесь обосновались надолго, кроме лагеря и трассы, им надо было еще поставить крепкий мост через своевольную Ягоднинку. Строго-настрого запретил зэкам рубить густую полосу лиственниц в пойме. Потеряв таким образом некоторое время на постройке бараков, дорожники на много лет сохранили вековую рощу. Такой нет ни в одном из других колымских поселений, ни в самом Магадане. За мостом находился стадион. У его входа по обеим сторонам возвышались две гипсовые фигуры в полтора человеческого роста. Мощная девица в довоенно-стыдливом спортивном костюме, и напротив нее такой же мускулистый гипсовый малый. Сам стадион, на котором по выходным дням разыгрывали жаркие футбольные баталии, каждый приз имел свою команду, был крайне примитивен. Кроме ряда скамеек по боку поля, тут стоял маленький домик с конторой, кладовкой и раздевалкой для игроков. За стадионом находилась большая, наполовину заросшая кустарником площадь перед воротами крупнейшего в районе ремонтно-механического завода со множеством цехов, столовой, общежитием и подсобным хозяйством, агробазой, конюшней и коровником. Ремонтники жили на трех заводских улицах под высокой сопкой возле электроподстанции, преимущественно в бараках или собственных домиках. За заводской площадью расположились строения «Урса», базы технического, продуктового и промтоварного снабжения района и всех его лагерей, где еще отбывали наказания около 30 тысяч зэков. А напротив стадиона у 542-го километрового столба торчала дощатая будка с парой скамеек, автовокзал. Если не считать отсутствие ветра, в нем было ничуть не теплее, чем на улице. А ведь пассажирам приходилось часами поджидать магаданского автобуса, который из-за снежных заносов, аварий или просто долгих шоферских трапез в столовых не укладывался в положенный 16-часовой график. Поселок рос, и трассу отвели от жилых домов, чтобы обезопасить население, ибо были случаи, когда маленькие велосипедисты оказывались под колесами грузовиков. В середине 50-х возле автобазы поставили новый мост через Ягоднинку у ее впадения в Дебин, и по левую сторону трассы оставили только конюшни, несколько домиков сыльных, а также насосную станцию, которая качала для поселка воду из глубокого и удивительно чистого Дебина. Кстати, эту воду развозили в бочках, и даже когда для водоснабжения приспособили машины с цистернами, существовала проблема. Как разморозить при минус 50 градусах кран, пока не сконструировали его обогрев выхлопными газами.